Засада у Нельской башни. На левом берегу Сены, прямо против Лувра, в те времена стояла знаменитая Нельская башня. Утратив свое назначение сторожевой, она служила тюрьмой. О башне ходило множество таинственных и зловещих слухов. Как-то под вечер Сирано оказался у рва, окружающего ее. Начинало смеркаться. Фонарей в те времена не было еще и в помине. Прогулка по ночному городу в ту пору не сулила ничего хорошего. Грабежи и убийства являлись делом обычным и редко, когда ночь проходила без происшествий. В эти часы бездомные бродяги и матерые воры, убийцы и грабители покидали свои дневные убежища и выходили на большую дорогу. Даже полубродяги-студенты и те не брезговали разбоем. Недаром они не имели права носить при себе ножи, шпаги и пистолеты, и им запрещалось показываться на улице после 9 вечера. Даже там, на новом мосту, где днем царили торговля, сутолока и балаганная пестрота, в ночной час было очень опасно. Преступления, то и дело здесь совершавшиеся, заставили в 1634 году издать особый указ – о круглосуточном дежурстве на мосту наряда полиции. Словом, ночью в Париже всякое могло случиться. Сирано, боясь оступиться, вглядывался в сумерки. Это его и спасло. Он заметил нападавших. Сначала перед ним возник один силуэт. Не успели их шпаги скреститься, как сбоку наскочил второй, потом третий, потом он не смог пересчитать всех. Тем более, что убийцы, а в том, что это были браво, то есть наемные головорезы, сомневаться не приходилось. Казались в темноте все на одно лицо. Нет, это нельзя было назвать поединком. Это было целое сражение. 100 против 1. Так позже утверждала молва, всегда, однако, склонная к преувеличению. В тот вечер шпаге Сирано скучать не пришлось. На месте боя 2 остались лежать замертво, 7 получили тяжелые ранения, остальные благоразумно скрылись. Так Сирано блестяще подтвердил свою репутацию отличного бойца. Его бесстрашием восхищался весь город. Были, однако, и те, кто хранил недоброе молчание. Видно, кому-то язвительный комедиограф пришелся не по нраву. Кого-то явно не устраивали его насмешки и сатиры, его образ мыслей. Не эти ли скрытые враги Сирано пожелали избавиться от неудобного литератора? И не они ли послали убийц в засаду у Нельской башни? Разум — его властелин. Слава, считал Сирано, есть нечто гораздо более драгоценное, чем одежда, лошадь или даже золото. Может быть, эти слова являются ключом к постижению его характера, его судьбы? Противоречие его натуры и поступков? Путь к славе, признание высшим светом, доступ ко двору часто пролегал через салоны знаменитостей. Некоторые из парижских салонов играли видную роль в литературной жизни, служили законодателями вкусов. Салоны маркизы Рамбулье, писательницы Скюдери, куртизанок Марион де Лорм и Нинон Ланкло славились на всю Францию. Попасть в число их завсегдатаев, ученых, жен и мужей, модных поэтов и преуспевающих писателей, желали многие. Здесь обсуждали очередной прециозный роман, рисующий далеких от реальности героев. Изображать жизнь тогда считалось вульгарным и низменным, а тех, кто восставал против этого, нарекали краснокожими, грязными писателями. Здесь томно рассуждали о превратностях любви, верности долгу и даме сердца, вели галантные беседы, признавая разговор величайшим и почти единственным удовольствием жизни. В салонах блистали остроумием, развлекаясь, пикировались, оттачивали словесное искусство. Сирано справедливо рассчитывал, что не окажется последним в веселых затеях парижского общества, что сумеет обратить на себя внимание, заставить слушать себя избалованных и пресыщенных литературных гурманов, завоюет успех. Сирано решил, что славу ему должны принести письма, а точнее памфлеты, эссе, обличения или рассуждения, в основном сатирического характера, написанные по самым различным поводам. Его перо берет на прицел доносчиков и трусов, неблагодарных и малодушных, грубиянов и грабителей мысли, плагиаторов, его старых врагов, педантов и ненавистных колдунов, шарлатанов-врачей, бездарных актеров, святош. Несколько иными были так называемые любовные послания. Их отличал тонкий стиль, неожиданные поэтические находки, яркие метафоры. У любовных писем Сирано де Бержерака, которые, как он надеялся, отопрут перед ним двери успеха, оказался один существенный недостаток – отсутствие адресата, который мог бы вознаградить автора. Недостаток этот позже восполнил Растан, придумав несравненную Роксану и сделав из несчастного Сирано ее тайного и пламенного обожателя. Из-за нее он терпит наносимые ему обиды. Ради нее готов отказаться от своего счастья и помочь завоевать для Кристиана ее любовь. Впрочем, Растан придумал ситуацию, а не Роксану, у которой действительно был реальный прототип, дальняя родственница Сирано Мадлена Робино. Она была женой Кристофа, а не Кристиана де Невилет. Как Роксану, ее знали лишь среди монахинь монастыря, где она жила после гибели мужа в битве при Арасе в 1641 году. В молодости Сирано бывал в ее салоне. Приспособиться, стать угодливым и покладистым Сирано так и не сумел. Мечта снова потерпела крушение, уязвленная гордость ему слепила глаза. Окружающим Сирано казался преисполненным себялюбия, был не как все. Бедняк, а не ищет покровителя и не нуждается в опеке. Это было не в духе времени, казалось странным, раздражало. К тому же в его памфлетах одни усмотрели намеки на себя, другим не нравился их тон, надменный и ироничный. Им казалось, что Сирано де Бержерак был против всех и против всего, тем более что сам он то и дело заявлял, что не признает ничего авторитета, если он не опирается на разум, и любил добавлять «Единственно разум, только разум, мой властелин». Нерасчетливый игрок. Тем временем в стране запахло мятежом. После смерти Ришелье, сменивший его на посту первого министра, хитрый итальянец кардинал Мазарини, был ненавистен парижанам. Фактически в годы малолетства Людовика XIV он управлял Францией. Его политика вызывала всеобщее недовольство. Смута охватила страну. Началась так называемая «фронда», борьба буржуазии и народных низов, а позже и феодальной знати за свои прежние права, узурпированные королевской властью. К этой массовой борьбе, которую вела фронда против мало кем любимого Мазарини, присоединили свой голос и многие литераторы. Запевалой в этой схватке выступил Скаррон. Он первый сочинил острый сатирический памфлет против Мазарини. Его не остановило даже то, что с этого момента он лишался пенсии, которую получал от двора. Его едкую бичующую сатиру читал весь Париж. И вот уже сотни новых «мазаринат», так стали называть подобные антиправительственные сочинения, гуляют по французской столице. Темпераментный сатирик Сирано де Бержерак сочиняет несколько бойких и злых «мазаринат», заставивших весело смеяться посетителей салонов, где он теперь часто бывает. Неожиданно ветер меняет направление. Фронда распущена. Мазарини прочно занял кресло первого министра. К нашему удивлению, меняется и позиция Сирано. Одержимый манией быть принятым при дворе, добиться известности, он делает опрометчивый легкомысленный шаг. Из противника кардинала превращается в его сторонника, помышляет завоевать доверие министра. С тем же азартом, с каким раньше нападал на Мазарини, он теперь преследует его врагов. Сирано не щадит даже недавних сторонников и друзей. В письме против франдеров он открыто нападает на тех, с кем еще недавно стоял в одном строю против министра. Заодно досталось, конечно, и Скарону. Справедливости ради следует сказать, что и Скарон переметнулся на сторону выигравших и во всеуслышание покаялся в своих пагубных заблуждениях, призывая к этому и недавних сообщников. Это своеобразное сальто мортале, тем не менее, не помогло ему вернуть себе пенсию. Надо ли говорить, что такое поведение не придало Сирано ни веса, ни уважения? Бывшие друзья отшатнулись, новых, более сильных, приобрести так и не удалось. Игрок. Он действовал слишком азартно и нерасчетливо. Карта его оказалась битой. Двери салонов перестали раскрываться перед ним. Все отвернулись от него. Произведения его не печатали, пьесу не ставили. Скудных денег, присылаемых отцом, едва хватало на лечение старых ран и новой болезни. От ее приступов, усугубляемых житейскими неудачами, его не спасают ни насмешки, ни бравада, ни публичные скандалы. И только опиум, к которому он вынужден все чаще прибегать, чтобы заглушить боль, на время облегчает его страдания. Уроки Гассенди. В эти трудные годы Сирано заканчивает работу над своей знаменитой книгой. Впрочем, сам он не догадывался о том, что эта небольшая рукопись принесет ему желанную славу, увы, посмертную. При его жизни напечатать ее не удалось. Первое издание, благодаря стараниям верного друга юности Лебре, увидело свет через год после смерти автора. Однако нельзя сказать, что о книге не было ничего известно. Напротив, толков о новом необычном сочинении Сирано де Бержерака ходило немало. Опасный безбожник снова заставил говорить о себе весь город. Особенно были раздражены и еще более возненавидели вольнодумца давние враги и иезуиты, боявшиеся опасного влияния его идей на умы современников. Что же сочинил Сирано в этот раз? Чем вновь вызвал гнев святых отцов? Чтобы ответить на этот вопрос, надо перенестись в то время, когда молодой, полный силы надежд Сирано, только что оставивший военную службу, появился в Париже. Среди его тогдашних дружков был некий Клод Шапель, юноша с живым ироническим умом, уже тогда пописывающий стихи. Он отличался свободомыслием и общительным нравом. Они подружились. Сирано стал бывать в доме своего друга, отцом которого, кстати сказать, был богатый откупщик Люилье. Он решил дать сыну домашнее образование, для чего взял его из коллежа и устроил на дому своеобразную школу. А чтобы сыну не было скучно, привлек к занятиям и его ближайших друзей. Франсуа Беренье, впоследствии знаменитого путешественника по Востоку, Жана Батиста Поклена, в будущем известного под именем Мольер, Шарля Гено, ставшего позже драматургом и другом Сирано де Бержерака. Наставником к молодому Шапелю был приглашен один из выдающихся мыслителей, знаменитый Пьер Гассенди. До этого он, сын провансальского крестьянина, ставший профессором, преподавал философию в Эксе, но преследуемый иезуитами за ересь, вынужден был перебраться в Париж, где и поселился в доме Люилье, своего старого знакомого. Образованность Гассенди, широта и глубина его познаний поражали современников. Физика и математика, астрономия и история, риторика и логика, но прежде всего философия. Таков был круг его интересов. ученики, затаив дыхание, внимали речам своего кумира со лбом мудреца и глазами проницательного психолога. Серано был прилежным и внимательным учеником. Все, что проповедовал Гассенди, чему учил, находило живой отклик в его мыслях. Зерна философии падали на благодатную почву. Расположившись в кресле уютной гостиной, Пьер Гассенди с увлечением рассказывал о тех, кто открывал новые горизонты знания, о подвиге Коперника, Джордано Бруно и Галилея, восставших против схоластической науки. С ненавистью говорил о догматиках и начетчиках философии. «Наши схоласты, подчиняясь мнению кого-либо, считают ненужным иметь свое собственное суждение. Они забросили исследования самих вещей и занимаются лишь пустой болтовней. Наш дух с самой колыбели связан тысячей петель и обвит веревками. Если вы хотите мыслить, то должны сомневаться. Разрешить же сомнения вам поможет опыт. Будьте честными, не совершайте преступлений, дабы не испытывать ни раскаяния, ни сожалений, и вы будете, друзья мои, счастливейшими из людей», — убеждал учитель. Помните, что говорил Эпикур в своем письме к Меникею? «Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо. И наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно». Гассенди обладал феноменальной памятью. Он свободно цитировал на латыни эпикуровское письмо к Геродоту, особенно те места из него, где говорится о безграничном количестве и движении атомов. Ему ничего не стоило на память привести отрывки из поэмы римлянина Лукреция Кара о природе вещей, произведение, которое профессор особенно любил. Любовь эту он привил и своим ученикам. Молодых вольнодумцев, собиравшихся у Люилье, в этой поэме привлекали смелые мысли о происхождении и сущности мира и человека. Юноши, пытливо искавшие ответы на вопросы бытия, находили их в замечательном сочинении древнего поэта. Вслед за Эпикуром создатель поэмы провозглашал, что в основе всего сущего лежит не Божья воля, а материя. Семя всех вещей поэт-философ видел в атоме, в бесконечном движении и сочетании этих мельчайших частиц. В поэме «Лукреция» современников все равно привлекала великая идея атомизма, вера в разум, желание освободить человека от страха перед Богом, отрицание загробной жизни – все то, что по существу противостояло учению Святой Католической Церкви. Материализм автора поэмы освобождал от оков религии, от веры в загробный мир. Ученики Гассенди усердно штудировали поэму, заучивали наизусть отрывки из нее, мало того, переводили отдельные куски текста. Однажды во время чтения романа Шарля Сореля «Правдивое комическое жизнеописание Франсиона» ему пришла мысль. Один из героев этой книги, педант Гортензиус, заявляет, что собирается создать необычное сочинение. Нечто такое, что еще не приходило на ум ни одному смертному. Представить событие, случившееся на Луне, описать находящиеся там города и нравы их обитателей. В самом деле, прекрасная мысль. Силой воображения перенестись в иной свет, на Луну, и под покровом забавного вымысла изложить свои взгляды на устройство земного мира, свести счеты с обществом, которое его так и не поняло, высмеять отсталость, противящуюся свободному развитию человеческого разума, выразить свою веру в науку, которая сделает доступными вещи, ранее невиданные и неслыханные. Под видом фантастических приключений на Луне можно рассказывать о достижениях современной философской мысли и высмеять схоластов, можно даже вступить в схватку с самой церковью и разоблачить ее догматы. Словом, неплохую мысль подал Сирано, герой романа Шарля Сореля. Издавна в мифах и сказках человек воплощал вековую мечту о покорении неба. Полет к звездам предпринял на крыльях орла Этана, героя эпоса древних шумеров. В иранском сказании «Шахнаме» говорилось о царе, поднявшемся ввысь на колеснице, запряженной четырьмя орлами. Отважный Синдбад-мореход из арабских сказок «Тысяча и одна ночь» совершил полет в Поднебесье, привязав себя к ногам птицы Рух. Древние греки и римляне в своих мифах возносились на небо различными способами. Вспомните полет Икара или юношу Ганимеда, похищенного Зевсом, принявшим облик орла, или героя комедии Аристофана «Мир», который отправился к небожителям, оседлав жука-навозника. Полет в Поднебесье, естественно, был тогда полетом одного лишь воображения. Чаще всего оно устремлялось к Луне, ближайшей нашей соседке в космосе. Туда забросила стихия корабль Лукиана, о чем он рассказал в своем истинном повествовании. Здесь, среди разумных существ эндимионов, оказался современник Сирано, астроном Дуракотус, герой романа Иоганна Кеплера «Сон». Сюда в гости к лунариям с помощью упряжки диких лебедей попадает Доминика Гнозалес, персонаж фантазии англичанина Фрэнсиса Годвина, изданный в Лондоне в 1638 году и вскоре переведенный на французский под названием «Человек на Луне». Размышляя о будущем романе, Сирано не мог не вспомнить об этих хорошо известных в его время сочинениях. Они, безусловно, направляли и корректировали его творческую мысль. Так же, впрочем, как и знакомая ему утопия Кампанеллы «Город солнца», где обитают солярии и где широко пользуются невероятными научными открытиями. На плечах этих предшественников и решил строить свое произведение Сирано. Дальше он действовал вполне самостоятельно, поставив своей целью сделать свое сочинение средством пропаганды передовых научных взглядов и философских идей. Он хотел сочетать фантастику с социальной критикой и воинствующим атеизмом, и мы можем сказать, что это ему блестяще удалось. Его книга стала энциклопедией знаний, но отнюдь не была сухим научным трактатом. Наоборот, и в этом одна из граней таланта Сирано, он умел захватить читателя, умел говорить о сложном популярно, темпераментно и увлеченно. Он был прирожденным просветителем. Вот когда он снова вспомнил о Монтене и его умении маскировать крамольные мысли, наряжая их в ортодоксальные одежды. Об этом приходилось постоянно думать. Борьба за научные истины требовала этого маскарада, иначе легко можно было угодить в лапы инквизиции. Те, кто хотел высказывать заветные мысли, вынуждены были, как замечает французский писатель Андре Моруа, прибегать к помощи фантастики и, чтобы не навлечь на себя преследование, изображать неправдоподобное.